Оркестрант объявил, что сейчас музыканты сыграют польку-бабочку. Но пары стояли, не зная, как ее танцевать. В это время из своего кабинета вышел Николай Иванович, который до этого просматривал чью-то рукопись, готовящуюся к печати. Подхватил первую попавшуюся на пути даму и с искренним весельем прошел несколько кругов, пока в танец не втянулась вся молодежь. Николай Иванович жил нашими интересами, бедами, радостями. Его интересовала личная жизнь каждого. Он был для нас авторитетнейшим советником во всех делах, даже в мелочах. Прозорова, бывший научный сотрудник ВИРа. Николай Иванович никогда не упускал случая похвалить хорошего работника, поставить его в пример другим, всячески помочь ему. В архиве трудился Глейбер. Там он дневал и ночевал, наводя порядок, хотя это оставалось для многих незаметным. Но только не для Вавилова. «Вы, друзья, все должны помочь Глейберу», — говорил он. «Ради дела он с себя последнюю рубашку снимет». Нередко, не успев принять даже до 10 вечера всех, кто к нему пришел, Николай Иванович запросто приглашал ожидавших в предвавильнике, как шутливо прозвали комнату перед его кабинетом, отправиться с ним к нему домой и побеседовать там. Здесь, в гостиной, гостям предлагали чай. На длинном столе преобладало сладкое. Печенье, пирожные, множество сортов конфет. Стояло и несколько бутылок легкого виноградного вина, но желающий выпить должен был обслужить себя сам. Николай Иванович всю жизнь оставался равнодушным к спиртному. За столом завязывалась общая оживленная беседа. Продолжались деловые разговоры, начатые в институте. Профессор Бахтеев. В квартире Вавилова допоздна толкался народ. Кого только не встретишь. Из самых различных учреждений Академии наук, музеев, до Эрмитажа включительно, но из многих мест нашей необъятной страны. Доценты и профессора, доктора и кандидаты наук всех мастей, как любил с искренним удовольствием говорить хозяин, знакомый пришедшего с каким-нибудь новым человеком. Своим образным и всегда веским словом, слегка налегая на «о», переходя в личной беседе неожиданно на дружеское «ты», он просто обезоруживал своих оппонентов в самых сложных спорах. «А не загнул ли ты тут кое-что от лукавого?» С хитрющими прищуренными глазами, почесывая затылок, тихим баском говорил Вавилов: «Подумай», и ненароком загнувший, а это мог быть и молодой диссертант, и убеленный сединой заслуженный ученый, сразу понимал всю суть тонкого вавиловского замечания и начинал смущенно благодарить. Померанцев. Зашедший к Вавилову домой в выходной день, если это было зимой и Николай Иванович не уезжал на опытные поля, чаще всего мог застать его за любимым занятием. Расстелив на полу огромную карту, академик и президент географического общества лежал на ней, намечая маршруты будущих экспедиций. Немало не смутившись, он предлагал гостю устроиться рядом и так на глобусе беседовал с ним. Многие с удовольствием вспоминали об этих интереснейших беседах. Николай Иванович был тонким психологом, большим знатоком людей. Он умел найти к каждому правильный подход: одного похвалить, другого пожурить, высмеять, третьего вовремя подбодрить. Зимой 1918 года с известным селекционером Пангало случилась беда. Он попал под трамвай и лишился левой ноги.